всем сердцем своим любил и чувствовал Тимофея новгородскую задумчивую осень, ее закаты и восходы, ее залитые водой мшистые луга, этот темно-зеленый бархат трав, эту негромкую усталую перекличку птиц. Он любил лес, охваченный пламенем, осины, небрежно добросившие на плечи багряные плащи, черемуху, величественно нарядившуюся в пурпур, стыдливо розовеющий береклест, ольху, что еще долго стоит в скромном зеленом уборе. Заполняют сады синицы, стаи куропаток, бродят по оврагам красавы со вздыбленными хохолками, общипывают рябины, а по ночам, неподалеку от стен детинцы, пугает прохожих зловещим криком ушастая сова. Осень, осень. Утренняя роса на паутине, поземка из листьев по улицам, веселый перемиг анютиных глазок на чернеющих делянках, сосредоточенный взгляд ядовитого вороньего глаза в лесу, и грачиные гнезда на черных деревьях, и печальные луковки церквей на сером в желтых подпаленных небе. Откуда-то вынырнул Юрка белоголовый мальчонка, протягивая Тимофею кусок бересты, попросил тонким голосом: «Дяденька, сделай ладью». «Ну, что тебе стоит? Сделай!» Тимофей взял протянутый кусок березовой коры. «Ладью так ладью!» Охотно согласился он, снял с кожаного пояса нож-складень и начал строгать кору. Мысли невольно обратились к кулотке. «Где он? Что стало с ушкуйниками? Может быть, Авраам получил от кулотки весть?» Выстрогав ладью, Тимофей отдал ее мальцу, потом процарапал на берестяной коре: «Поклон от Тимофея Аврааму, к вечеру приду», и спросил: «Звать-то тебя как? Он Фим? Кузнеца Авраама с Неревского конца ведаешь?» «Ведаю». «Вот он Фим, грамотку ему снеси». Он порылся в карманах, нашел отвердевший медовый пряник, два голубя на ветке сидят, «получай», и подтолкнул мальчонку. Тот припустил так, что только пятки засверкали. Авраам, стоя у ворот своей кузни, молча, с неприязнью глядел на проходившего мимо Незду. На посаднике суконный кафтан с золотым прыском, красные легкие сапоги. Он смотрел на кузнеца в упор, взглядом требуя почтения. Не дождавшись, скривился принужденно. «Не признаешь, должничок?» «Да как не признать? Да вот беда, гнуться непривычен». «Гляди, упрешься, переломишься», — со скрытой угрозой в голосе произнес Незда, но тотчас добродушно улыбнувшись, пошутил: «Сверху-то легко плевать, а снизу сподручно ли?» «Спробуем», — сузил глаза Авраам, и, казалось, они полыхнули язычками ненависти. «Повремени, прямодушный, скручу я тебя, милости попросишь», — мысленно пообещал посадник, и легкой походкой беспечного и всем довольного человека пошел дальше. А кузнец, глядя ему вслед, думал: «Изгубила б тебя болезнями присвойщик, ишь, плывет, как вошь в корости. Погоди, встретимся еще на одной стезе, рылом хрен заставлю копать». К Аврааму подбежал мальчик, протягивая кусок коры, сказал, с трудом переводя дыхание: «Дяденька тащой передал, вот», и посмотрел снизу вверх выжидательно. Когда Тимофей шагнул в открытую дверь кузницы, Авраам загружал рудой и древесным углем сыродувную печь-домницу. В мастерской, заполненной дымом, валялись на земляном полу клещи, молот, мехи. Кисловато пахло остывшее от накала железо. Авраам разогнулся. «Пришел, сынок. Доброго здоровья. Я узнать, нет ли вестей о кулотке. Тревожусь». «Сгинул ухарь», — покачал головой Авраам. «Нет, ничего не слыхать». Они помолчали. «Как с молодой ты живешь?» — спросил Авраам, неторопливо вытирая руки тряпкой. «Ладно», — живо откликнулся Тимофей, — «как един». «Дай ты Бог». Авраам опять помолчал, словно колеблясь, говорить ли. Видно, решившись, сказал неохотно: «Мирская молва, что морская волна. Болтают, торкается в избу, когда тебя нет, нездовской кисляй». Сказал и сам пожалел. Лицо Тимофея стало темным от гнева. «То подлые наговоры, не верьте, дядя Авраам. Друг он мне. Если другу не верить, кому ж верить? Ну, прости, прости, Тимош. За всеми мухами не убегаться, да и я хорош, болтлив, как жонг сторга. Прости». Авраам хитро прищурил серые умные глаза. «А я тут примыслил...» Кузнец поднял с пола запыленную полосу железа и силой вдавил в нее большой палец руки. Протягивая полоску, Тимофею предложил: «Гляди да смекай, коли мышлявый». Тимофей, ничего не понимая, с недоумением разглядывал волнистый отпечаток пальца. «Не догадался?» Авраам довольно погладил бороду, поднял правую густую бровь, посмотрел пытливо на Тимофея. «А кабы и буквы вот так оттискивать, а? Как печать перстень, отлить буковки и отпечатывать. Как мыслишь, мастер?» Тимофей даже подскочил от удивления и радости. «А верно, можно!» — захлебываясь, воскликнул он. «Можно, дядя Авраам!» «Я слыхал от гостей приезжих», — задумчиво сказал Авраам. «У китайцев один кузнец, вот тоже давно тому додумался знаки из глины делать». Они еще долго и увлеченно обсуждали, как бы и впрямь придумать такую хитрость вместо рукописания. И Авраам, проведя рукой по своей гривастой голове, сказал задумчиво: «Может, в нашем Новгороде потому и людей грамотных более, и летописание уже два столетия, что свободнее у нас дышится, чем в других городах. Ведь у нас простой людин к грамоте тянется. Людям всегда надо правду в глаза говорить», словно отвечая на какие-то свои мысли, страстно воскликнул Тимофей и хрустнул нервными худыми пальцами. «Так-то оно, дружок, так», — согласился Авраам. «Правдивое слово к сердцу льнет. Да ведь и очи колет. А богати, ой, как очи свои берегут». И на этот раз Тимофей долго задержался у своего учителя. Глава 10. Кулотка в землях Югры. Девять ушкуев отплыло из Новгорода, держа путь на северо-восток. В край непуганных птиц, некошенных трав, неловленного зверя. Многие из этой ватаги в 200 человек не впервой отправлялись на повольничество. Бывали уже и за Уральским хребтом, и на берегах Студенного моря, и в Югре, ходили сквозь льды и тундры, под парусом и на веслах, пробивались на лыжах и нартах, знали, сколько одиноких крестов разбросано по бескрайним северным просторам. На этот раз, добравшись до Ониги, ватага разделилась. Шесть ушкуев пошли к Терскому берегу, а три, возглавляемые угрюмым племянником боярина Меланега Дробилой, стали пробиваться к Двине и затем Печорой в югорские земли. В этой ватаге и был Кулотка. Ушкуи под серыми парусами скользили мимо неприветливых берегов, заросших дремучим лесом, мимо гряд опоков, что стертыми обмылками то выходили из красноватой глины, то скрывались под водой. У порогов и водопадов ушкуи приходилось, надрывая, саживая плеч, тащить волоком по земле. Нет, не забава стягивать ладьи с мелей, по горло в воде переходить через реки, сутками брести под дождем или задыхаться от комариных туч. Среди ушкуйников были и смерды, и бегляне-холопы, и боярские сынки, и черный люд, гольдачат, бесприютные бродяги. Многих съединяла жажда наживы. И Кулотка, которого манили приключения, открытие неведомых богатых зверям земель, скоро убедился, что все в этом походе было не так, как он себе представлял.